Я раскланялся и поспешил к своим друзьям, чтобы передать им поцелуй его превосходительства. Проходя между стульями, на которых сидели посторонние люди, я был несколько раз остановлен матушками и папеньками своих бывших воспитанников-товарищей. Они благодарили меня за заботу о их детях и просили передать их благодарность товарищам. Пожатием рук и приветствием не было конца. Рейтман, между тем, горячо выговаривал Носовичу за то, что тот пропустил речь. «Речь отличная, господин Рейтман. Мы с директором от нее в восторге», — прищурив глаза, сказал Носович. «Но это скандал! Безумец! Дахтолькопф хвастал перед публикою своими заслугами! У него стыда нет!» «Молодежь горячо стоит за свое дело, господин Рейтман. Нам с вами так не стоять. Ноги наши слабы стали», — улыбнулся Носович. Рейтман чувствовал, что его дело проиграно, что эта публика и попечители сделались не моими и моих товарищей сторонниками, но сторонниками нашего дела, враждебного ему, что уничтожить это дело директор не может, не компрометируя себя перед попечителями. По окончании акта мы все стали прощаться друг с другом, пришлось прощаться и с Рейтманом. Я подошел к нему, он сухо сказал мне: «Вам я не могу пожелать ничего. При вашей самонадеянности все мои желания покажутся вам мелкими. Но да благословит вас наш Господь Иисус Христос, и да озарит Он вашу душу смирением и покорностью. При вашем положении в свете это всего нужнее». Я расшаркался и поспешил отойти от богобоязливого палача беззащитных детей. Через несколько дней наше общество собралось на обед к Носовичу. Калинин, я и Розенкампф уезжали из Петербурга через 2 дня. Воротницын отец хлопотал о позволении ехать с сыном за границу. Мы были веселы и оживлены. Говорили все вдруг и очень много, отвечали не то, что нужно, и хохотали до слез. Розенкампф подсмеивался над Воротницыным, называл его будущим мягкосердечным профессором и спрашивал, сколько пятерок поставит он своим будущим слушателям. «А теорию примирения-то как он проповедовать будет?» — трунил Николай, принимая важную осанку и делая серьезное лицо. «Милостивые государи, все в мире совершается по неотразимым законам необходимости, потому примиряйтесь со всем, лягте в грязь и изучайте, почему грязь не золото», — говорил он уморительно сладким и вкрадчивым голоском, подражая голосу Воротницына. «Черт побери, не хочу никому кланяться и служить. Буду доктором, там хоть проклятую желчь угомоню. С ней весь аппетит потеряешь», — пародировал Воротницын Розенкампфа. «Они, Рудушка, раздразнят друг друга и пойдут стреляться на пистолетах», — жалобным голосом говорил Калинин. «И не будет у нас больше друзей, останемся мы сиротами на белом свете». «Очень чувствительная история», — смеялся я. «Ах вы, земляники мои», — довольным голосом промолвил Носович. «Весело шутки шутить, когда совесть чиста». Обед кончился. Хозяин взял бутылку вина и стал ее откупоривать. «Ну, — сказал он, наливая наши рюмки, — теперь чокнемся, будущие студенты, и выпьем на «ты». Хочу я сегодня свою студентскую старину вспомнить. Когда-то придется мне опять встретиться с вами». Мы все встали. «Спасибо тебе, Николай Павлович. Ты крестный отец нашего развития», — заговорил Калинин и могучую рукою обнял Носовича и прижал его к своей широкой молодой груди. «Не забудем мы тебя никогда». У старика навернулись на глаза слезы. Его усадили на диван. «Ничего, друзья, ничего. Расчувствовался я на старости лет. Да ведь я не стыжусь чувства. Желаю каждому из вас испытать когда-нибудь тоже отрадные чувства, которые испытываю я, глядя на вас, молодых, бодрых, честных. Пробивайте себе честно широкий путь деятельности. Еще трудно по нем ходить, но утопчут и угладят его молодые ноги. Не все выходят из школ такими трезвыми людьми, как вы, но уже многие выходят такими. Надежда есть. Что будет, покажет время. Унывать нечего. Не скучайте на прощание, будьте веселы и бодры. Так знать, Бог сулил, расстанемся, но когда-нибудь и свидимся. Свидимся, Николай Павлович, обымемся опять с тобою», — говорили мы, окружив старика.